Волны голубые у пристани скачут, родственники горько вздыхают и плачут, и с утра кричат беспокойные чайки, и корабль у пристани стоит. Это Одиссей, чтоб ему провалиться, дома Одиссею никак не сидится, а жена идет вслед за ним и вздыхает, и ломая руки говорит: ты куда, Одиссей, от жены, от детей, Одиссей, Одиссей, милый Одиссей, милый Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Той поры века над землей промчали, звезды зажигались и море качалось. Где-то потерялось руно золотое, кончилась Троянская война. Но опять родня у причала рыдает, снова на путь корабли собирает, и опять кляня свою горькую долю, слезы льет на пристани жена. Ты куда, Одиссей? От жены, от детей, Одиссей. Одиссей! Одиссей. Милый Одиссей. Ну шла бы ты домой, Пенелопа. На восток, на запад, на юг и на север, каждый день плывут корабли Одиссея. Падают дожди, поднимается солнце, и отвагу в сердце не унять. Сколько бы веков над землей не промчало, будут жены слезы ронять с причала. Так устроен мир, что подолгу не могут корабли у пристани стоять. Ты куда, Одиссей? От жены. От детей. Одиссей. Одиссей! Милый Одиссей! Милый Одиссей! Шла бы ты домой, Пенелопа.